Глава 6. Империя Оствер. Замок Грик. 26 февраля 1401 года. Правитель самых северных территорий Империи Оствер, герцог Андал Грик, крепкий кореглазый мужчина с шапкой густых черных, как смоль, волос, который выглядел на 45 лет, хотя ему недавно исполнилось 98, сидел на своем троне и смотрел на стоящих перед ним детей покойного графа Квентина Ройхо. Два настороженных, насупленных мальчишки и две девчонки, с любопытством взирающие на него, примилые и незлобливые существа, которые не были виноваты в том, что их отец перешел ему дорогу и за это поплатился жизнью. И сейчас, решая их судьбу, герцог, у которого было 7 своих законорожденных детей и 1,5 бастардов, был рад тому, что не послушал советников, предлагавших уничтожить весь род Ройхо. Тогда он решил, что должен пасть глава рода и его наследник. Но с Урквартом Ройхо вышла заминка. По какой-то причине после первого покушения он выжил. Зато с Квентином, которого Андал помнил еще ребенком, разобрались четко. Правда, при этом пострадала его жена, и в замке выгорела центральная башня с немалыми материальными ценностями, а это в планы герцога не входило. И результаты операции против Ройхо назвать превосходными было нельзя. Впрочем, для герцога все сложилось относительно неплохо. Потери минимальны, всего один раненый Готс и 17 убитых дружинников. Это немного. Вот если бы Ройхо дотянул до весны, тогда да, пришлось бы воевать всерьез, потому что к нему на помощь должен был подойти старший сын великого герцога Канима с несколькими наемными отрядами и магами. А так все внутренние проблемы Севера решены. Вокруг тишина и покой. Последний независимый замок герцогства находится под контролем воинов Грига, а дети смутьяна Квентина гостят в его резиденции. «Ваша светлость!» От левого подлокотника к герцогу наклонился его первый советник Юни Пран, колченогий и хитрый старик с лысиной, похожий на яйцо, который и спланировал операцию против мятежного графа. «Что прикажете делать с детьми рода Ройхо?» Андал уже все решил, но он никуда не торопился и поинтересовался у Юни. «А ты что посоветуешь?» «Близняшек можно оставить в вашем замке. Красивые девушки вырастут, и они могут стать хорошими женами для младших Григов или для ваших верных вассалов. А мальчишек надо бы разъединить. Айнура оставить, он наследник титула. А Трори можно продать в королевство Ассир. Тамошний правитель за такого красавца с хорошей родословной даст не менее 10 000 полновесных золотых монет со своим ликом». «Ну, а ты что думаешь?» Герцог повернулся ко второму советнику, высокому и несколько нескладному молодому человеку с раскосыми глазами и длинными белоснежными волосами, спадающими на его плечи, своему незаконно рожденному сыну от рабыни Дари, Вейфелю. Полукровка, зачастую думавший и поступавший не как человек, оправил тяжелый багровый плащ, в который он кутался, и ответил: «Необходимо удостовериться в том, что Урквард мертв, и только тогда принимать решение». «Парень сгорел в одной башне с родителями. Его труп был найден на нижнем этаже», — сказал Юни Пран. «Вы за это ручаетесь, уважаемый Юни?» Вейфель смерил первого советника холодным змеиным взглядом. «Ну...» — потянул лысый хитрец. В этот момент, не дав советнику договорить, появился его сын, командир дружины Скир Пран, по прозвищу Ржавый, который командовал атакой на замок Ройхо. Воин порывисто пересек тронный зал, миновал детей графа Квентина и, подскочив вплотную к трону, упал на одно колено и виновато склонил голову. «В чем дело, Скир?» — задал ему вопрос герцог. «Повелитель, я виноват!» — неприятным скребущим по душе голосом прохрипел Ржавый. «А конкретней?» «Урквард Ройх жив! Опаленный костяк в центральной башне графского замка принадлежит одному молодому оруженосцу, про которого думали, что он дезертировал». «Как узнал, что наследник Квентина уцелел?» «Мои люди регулярно поставляют мне информацию о том, кто убыл из Измара через телепорт. В журнале есть запись, что Урквард Ройхо покинул наше герцогство 4 дня назад». «Ты разобрался, как он выбрался из замка?» «Да, повелитель. Ему помог Юрген Арьян. В этом нет никаких сомнений». «Где сейчас наследник Ройхо и барон?» «Ренгард сквозь землю провалился. Вместе со своими детьми, бросив жену, он покинул родной замок и скрылся в неизвестном направлении. А Урквард находится во владениях великого герцога Ферро Канима и вроде бы ждет зачисления в военный лицей». «Как он проник в Изнар? Опять стража спит?» «Не знаю». Андал Грик посмотрел на советника Прана, а затем вновь на сына и протянул. «Ты виноват, Ржавый». «Мой герцог, прикажи, и я лишу себя жизни!» — воскликнул воин. «Ну, это не выход». Грик усмехнулся, прищурил левый глаз и вынес свой вердикт. «Отправляйся вслед за Урквартом и убей его. Это твой единственный шанс заслужить прощение. Мне все равно, как ты это сделаешь. Наймешь людей или лично его прикончишь. Однако учти, если тебя схватят волкодавы Канима, я тебя знать не знаю и объявлю Секира Прана вором, беглецом и изменником. Ты понял меня?» «Да, повелитель». «Пошел вон». Секир Пран развернулся на выход, встал и бегом покинул тронный зал. А герцог вновь обратил свое внимание на растерянных детей. И, не глядя на первого советника, он приказал «Ройха держать вместе, приставить к ним ответственных людей и следить за щенками в оба глаза. Если что-то будет не так, ответишь головой». Юни закивал лысиной. «И все понял, мой герцог. А что делать с Арьяном?» «Разумеется, искать его, Пран. Я не намерен прощать предательство, и когда этот кусок веселого жира найдут, он ответит за измену. Все свободны». Стражники и две няньки, дебелые тетки лет под 40, вместе с детьми направились в левое крыло замка. Следом за ними двинулись советники. Но Андал бросил в спину своему сыну полукровке: «Вейфель, останься. Я желаю отправить послание барону Койну, которому надо выразить мои самые глубокие соболезнования по поводу нападения разбойников на замок Ройхо. И мне хотелось бы, чтобы послание написал именно ты, как умеешь, со всеми завитушками и сладкими оборотами речи». «Слушаюсь, мой господин». Вейфель вернулся на свое место. Затем сместился к небольшой конторке чуть правее, приготовился писать и наклонился к отцу, а герцог, полуприкрыв глаза, улыбнулся и начал. «Глубокоуважаемый барон Ангус Койн, с прискорбием я узнал о горе, посетившем всех нас. Империя Оствер, город Йонар, 5 марта 1401 года. Немного расскажу о моей жизни перед поступлением в военный лицей. Чем больше я бродил по Йонару, тем больше мне нравился этот город на берегу ласкового теплого моря, с высокими крепкими стенами, каменными 2- и 3-этажными домами, ровными улицами и мощным замком на господствующей высоте. Вокруг него желто-зеленым ковром раскинулась вширь приморская равнина с мягким климатом. А далее возвышались старые покатые горы, густо заросшие дремучими вековыми лесами и кустарником. Виноградники с крупным мускатом и яблоневые сады. Луга, на которых пасутся отары тучных овец, косяки быстрых чистокровных и полукровных лошадей и стада коров. За ними в уютных долинах находились опрятные фермы, где на ухоженных полях по осени собирали отличные урожаи ячменя и пшеницы, и медные рудники. А помимо всего этого имелись многочисленные рыбацкие деревушки, раскиданные вдоль побережья на сотню километров, и соливарни. И хотя зимой всего богатства этого благодатного края не увидишь и всех красот не оценишь, кое-что я в своей жизни уже повидал и мог определиться в том, где оказался. Так что мой вывод о столице великого герцога Ферра Канима был однозначен. Это прекрасное место, в котором бы я с удовольствием жил на постоянной основе. Это что касательно Йонара и окрестностей. А если присмотреться к людям, то опять же про местных жителей могу сказать только хорошее. Спокойные и уверенные в себе граждане. Не видно излишней озлобленности, суеты или нервозности. Городская стража ведет себя вполне прилично и весьма профессионально, и если берет взятки или бзду, то без наглости и рвачества. Военные из армии великого герцога выглядят подтянуто, на мародеров не похожи и за товары расплачиваются деньгами, а не угрозами. Чиновники работают как следует. Воры ведут себя тихо, торговцы проворачивают свои дела более или менее честно, и каждый человек из 100 с лишним тысяч граждан словно мозаичный пазл встроен в жизнь общества. И можно сказать, что город Ферра Канима – это осколок той старой империи Оствер, которая некогда, в свои лучшие годы, властвовала над большей частью изведанного мира и была образцом честности и порядочности. А сейчас скатывается в глубокую сточную яму без дна. Все это я видел, делал выводы, подмечал, что к чему, и старался впитать в себя добрую атмосферу, царящую вокруг меня. Гулял по улицам, любовался замком великого герцога, посещал парки и площадки. Но больше всего времени я проводил в трех местах. Первое, конечно же, оружейные ряды на городском рынке. Второе – большая лавка торговой компании «Польт», торгующая продукцией магов. А третье – книжный магазин «Мудрые мысли», где за умеренную плату я брал книги для прочтения. Именно в этих точках, вместе со слугой барона Койна, низкорослым и очень подвижным и вечно настороженным Сеносом Аминари, я проводил почти каждый свой день. Начну с оружейных рядов, которые занимали пятую часть всего немалого по размерам городского торжища. Их я посещал с утра, и в этом месте было столько железного и стального припаса, предназначенного для защиты и убийства людей, что глаза просто разбегались. Оружие империи и окрестных королевств, а помимо этого, всегда имелось что-то экзотическое, привезенное из-за океана. И любознательный, пытливый умом человек, а я считал себя именно таким, мог, расспрашивая торговцев, каждый из которых являлся экспертом в оружейной тематике, узнать очень многое. Одноручные и двуручные мечи, сабли, палаши, булавы, шестоперы, ножи и кинжалы самых разных видов и форм, сделанные из стали, темной бронзы, железа и даже меди с какими-то присадками. Кольчуги, рыцарские доспехи, щиты, поножи, наручи, шлемы и латы, напоминающие римские образцы. Луки, арбалеты, дротики, рогатины, трезубцы и копья. Все это манило и привлекало меня. И, всматриваясь в причудливые узоры на металле булатных клинков, я мечтал о таком оружии. Но, к моему великому сожалению, пока что я не имел возможности его приобрести, так как хорошее оружие и броня стоили очень дорого. А денег у меня было всего ничего. И заработать их в неполные 16 лет беглый дворянин, то бишь я, не мог. Так что мне оставалось только наблюдать за более удачливыми и богатыми покупателями, вслушиваться в разговоры оружейников, ведущих спор о преимуществах того или иного меча, и расхваливающих свой товар, с тоской вспоминать арсенал замка Ройха, а затем двигаться дальше по намеченному с утра маршруту. После рынка Аминари и я обедали в харчевне неподалеку, где за очень небольшие деньги можно было вкусно и сытно перекусить. А помимо этого послушать местные новости. Затем, наполнив желудки, мы направлялись в «Мудрые мысли» – самый лучший книжный магазин в городе. И здесь, в тишине и покое, я садился в читальном зале и листал страницы фолиантов, которые раскрывали передо мной все грани мира Каманьо и рассказывали мне об истории империи Оствер. И вроде бы все нормально. То, что мне рассказывали дружинники графа Ройха и барон Койн, совпадало с тем, что я читал. Однако в одной из книг я выловил некую странность, которая меня чрезвычайно заинтересовала. Это было жизнеописание верного рыцаря и сподвижника первого остверского императора Иллира Анхо, герцога Киэпа Акцира. Стандартная история про бедного рыбака, у которого были обнаружены магические способности, и его приблизил повелитель государства. А позже, побеждая зло и спасая принцесс, он дослужился до высоких чинов и был могуч, богат и счастлив. Все ожидаемо и вполне предсказуемо. Но в конце книги имелось официальное приложение с копией послужного списка командующего Юго-Восточной армией маршала Акцира. И в этом казенном сухом документе было сказано, что будущий полководец начинал свой путь военного с того, что 4 года проучился в военном лицее Шайгер и был выпущен из него со специализацией маг-воитель 2-й ступени. «Обана!» – подумал я. Мне говорили, что совмещение 2 направлений, воинского и магического, невозможно. И каждый дворянин выбирает для себя только 1 путь, по которому он и идет всю свою жизнь. Но есть копия официального документа, в котором указана военно-учетная специальность бойца. И не доверять этой бумаге, которая, вне всякого сомнения, составлена военным, я не могу». Так что получается, откат коснулся не только техники, но и умений. Очень даже может быть. Итак, я уцепился всего за 1 факт и кинулся ворошить другие тексты, касающиеся герцога Киэпа Акцира и военного лицея Шайгер. Но ничего интересного не нашел, и во всех иных книгах командующий Юго-Восточной армией преподносился только как воин без магической составляющей. «Ну и ладно», — решил я, — «зайдем с другой стороны. Опрошу книжников, и, может быть, от них что-то узнаю». Однако меня ждало фиаско, а по-русски — облом. Хотя некоторую информацию, обратившись к продавцу, который по роду своей профессии являлся знатоком литературы и истории, я все-таки получил. «Понимаете, молодой человек», — близоруко прищурившись, произнес седой дедушка в сером сюртуке с налокотниками. «Термин «маг-воитель» не говорит о том, что выпускник военного лицея мог быть одновременно и магом, и воином. Это всего лишь значило, что подобный специалист, помимо чисто военных аспектов, освоил некоторую теорию, которая помогла ему более полно использовать в бою магические предметы, зелья и артефакты». «Ясно», — слегка расстроившись, сказал я и задал следующий вопрос. «А не подскажете, где бы я мог получить более подробную и исчерпывающую информацию по этой теме?» Старичок, божий одуванчик, усмехнулся и обвел руками все пространство немалого по размерам магазина, который был заставлен книжными полками, где лежали и стояли 1000 книг и свитков. «У нас только общая история. Развлекательно-приключенческие романы и землеописания. А литературу, которая вас интересует, можно найти в библиотеках магических школ, частных хранилищах древних дворянских родов или в военно-учебных заведениях. И если бы вы не были дворянином, то о вашей заинтересованности я бы незамедлительно сообщил стражникам. Но поскольку вы Ройха и вскоре поступаете в военный лицей, то я все понимаю и суетиться не стану». «А разве мои вопросы — это нечто необычное и настораживающее?» «Разумеется, господин граф. И прожив на свете 70 полных лет, — старик вновь усмехнулся, — я неоднократно встречал самых настоящих шпионов, которые охотились за древними знаниями, и, как правило, их вопросы были похожи на ваши. Где находились военные лицеи, которые сейчас закрыты? Чему учили древних воинов? Какая система подготовки? Как определить потенциального мага? Как и из чего делались древние боевые артефакты? Вопросов много, но ни на один из них я не отвечу, потому что я являюсь самым обычным обывателем, живущим под рукой великого герцога Феро Канима. Да правит он нами 1000 лет. И каждую потенциально опасную книгу, которая попадает в мои руки, я немедленно сдаю в канцелярию нашего благородного и мудрого правителя». «Благодарю за разъяснение», — сказал я, вновь сожалея о том, что не имею доступа к хранилищам замка Ройха. Продолжил ворошить пыльные листы, пытаясь лучше и яснее понять новый для себя мир, который быстро становился для меня родным. Обычно в книжном магазине мы с Аминари находились до 3 часов дня, а затем направлялись в магическую лавку «Польт», которая, несмотря на свое скромное обозначение «лавка», являлась самым настоящим мини-маркетом с большим выбором товаров и дополнительных услуг. И это было еще одно место, где я получал новые знания и с легкой завистью смотрел на людей, имеющих деньги. Богачи могли себе позволить прикупить все, что их душе угодно. А я мог только слушать продавцов, наблюдать за демонстрацией товаров, подмечать реакцию опытных людей и делать для себя некоторые выводы на будущее. Дело шло на лад, и вскоре я стал понимать, что не все так просто, как кажется, и нельзя, словно сорока, бросаться на все, что блестит, и что тебе пытаются впарить торгаши. Итак, что же такое магическая лавка? Это торговая точка, где десяток продавцов-консультантов под присмотром стражников и пары чародеев сбывают с рук предметы производства магических школ. Надо сказать сразу, в основном никчемное барахло. И главное условие при покупке, продаже – это фиксированная цена, гарантия на товар и то, что покупатель в обязательном порядке должен являться гражданином империи Оствер. Не младше 15 лет. Вроде бы все просто, ясно, прозрачно и понятно. Так что перехожу к предлагаемому выбору товаров, которые делятся на 2 основные категории – активные и пассивные. Первая работает от стандартных накопителей энергии дольного мира. По сути своей, магических аккумуляторных батарей, каждая из которых имеет определенный объем и ресурс работы. И в среднем они стоят 30 золотых. Это, конечно же, оружие и доспехи, артефакты и руны, украшения и предметы обихода, такие как говорящие двери, охранные сигнализации, следящие устройства, вечные светильники и прочее имущество. Вторая категория включает в себя личные обереги и амулеты, заклятое оружие из серебра, посохи, свитки, алхимические эликсиры самого разного предназначения и свойства и боевые одноразовые энергетические капсулы. При этом товары первой категории легче и проще в изготовлении и могут быть использованы кем угодно. А вещи из второй категории – это уже индивидуальный подход и эксклюзив, и в основном они настраиваются на конкретного человека. В чем же между ними разница? Если не вникать, то различия заметны мало, и поначалу я их не видел. Однако позже, присмотревшись и прислушавшись к опытным людям, для меня разница стала заметна сразу же. Активные магические предметы ограничены объемом аккумуляторов, которые при работе рассеивают вокруг себя энергию. И поэтому любой маг обнаружит человека в боевом доспехе из первой категории за километр и сможет одним легким дестабилизирующим заклятием обесточить противника, который сразу же превратится в жертву. А пассивные предметы берут силу от тела владельца и работают не всегда, а лишь в том случае, когда этого хочет хозяин, обладающий прямой связью с дольним миром чародей. Именно он является той батарейкой-аккумулятором, подпитывающей зачарованный предмет, который будет работать так, как он хочет, и столько, насколько у него хватит сил. Как важное дополнение, эликсиры, свитки и одноразовые энергокапсулы могут использоваться всеми, но относятся к пассивной категории товаров, так как не рассеивают свою энергию и с годами не теряют полезных свойств. Так это все понял я, и хотя мои мысли не являются описанием всей системы магических предметов в империи Оствер, в которой много нюансов и исключений из правил, это основа, и на нее можно опереться в своих дальнейших действиях. И толкаясь среди людей в магической лавке Польт, я многое для себя переосмыслил и даже сделал некоторые прикидки на то, что можно прикупить для личного пользования за 400 иллиров, и если они у меня когда-нибудь будут. Доспехи, мантии и специализированное магическое оружие мне не нужны. Слишком много энергии потребляют эти предметы. Поэтому из одежды я бы взял только белье, которое защищает человека от вошек, блошек и прочей мелкой живности. А помимо этого придает владельцу дополнительный заряд бодрости, не очень большой бонус, но полезный. Далее оружие. Один зачарованный серебряный меч и кинжал, как защита от нежити, которая изредка все же попадается на просторах империи. Затем целебные эликсиры, травяные сборы, сваренные алхимиками магических школ и преобразованные с помощью энергетик дольнего мира и свитки с заклятиями. В основном меня интересовали простые, надежные и проверенные временем укрепляющие восстанавливающие силы и регенерирующие составы. Ну и, конечно же, мне нравились наполненные разрушительной силой мощные одноразовые энергокапсулы, которые обычно продавались в виде арбалетных болтов, наконечников стрел или обычных металлических шаров. Каждая такая капсула по мощности равна гранатометному выстрелу или противопехотной мине ОЗМ, а некоторые образцы очень дорогие, запросто могут сравниться с РПО А «Шмель». Все остальное – это дорожные и бытовые мелочи, которые облегчают путешествие и повседневную жизнь. Или же понты для богатеев. Например, есть чрезвычайно сложный эликсир левитации за 100 иллиров. Зачем мне 5 минут полета, которым без подготовки и опыта очень сложно управлять, с кучей побочных эффектов? Не нужен мне такой полет, который с вероятностью в 50% окончится моим падением на земь и сломанными конечностями. То же самое касается подводного дыхания, невидимости или убыстрения реакций. Эффект есть, но его легко разрушить. Малейшее вмешательство со стороны и гарантированное нарушение процесса с тяжкими последствиями для организма. Благо, я сразу усвоил, что чем сложнее предмет, эликсир или заклятие, тем чаще они дают сбой. Так что для меня, как для будущего воина, такие магические эликсиры и заклятия бесполезны, поскольку в реальном бою их применение почти невозможно. В общем, такие вот дела. Я все плотнее врастал в жизнь местного общества, обогащался знаниями, готовился к поступлению в военный лицей. И пока жил по своей воле. День был похож на день. Сегодняшний исключением не был, и, выйдя из магической лавки Польт, которая принадлежала акционерному торговому обществу из нескольких влиятельных людей герцогства, мы с Синасом вернулись в гостиницу. По дороге, двигаясь по освещенным улицам, мы обсуждали увиденное, и 2,5 километра от центра города до восточной окраины прошли быстро. Все как обычно. Однако сегодня на входе в гостиницу нас встретил управляющий, вечно веселый и неунывающий толстячок господин Ирса. «Что-то случилось?» — спросил я у него. «Да», — Ирса согласно кивнул подбородком. «К вам в номер пытался пробраться человек с ножом и арбалетом, но городская стража его выследила и вовремя схватила. Ничего не пропало, и опасность вам не грозит. Поэтому пока поужинайте, а служанки наведут в вашем номере порядок». «Хм, хорошо, у вас стражники работают», — уважительным тоном произнес я. «Вы совершенно правы, господин граф. Мы самый спокойный город в империи, и, без сомнения, самый процветающий и богатый, а все потому, что герцог держит у себя на службе настоящих профессионалов своего дела». «Господин Ирса, а нельзя ли мне подробнее узнать, кто был человек, проникший ко мне в комнату, и с какой целью он это сделал?» «Ну, — протянул управляющий, оглядываясь по сторонам, так, словно рядом были шпионы герцога Канима. Вообще-то это противозаконно. Но у меня есть знакомый сержант в страже, и он может посодействовать вашей просьбе, господин граф. Однако для него это риск лишиться хорошего места и потеря репутации». Из кармана моего легкого черного полупальто, в каких ходило местное население, появился полуиллир, золотая монета весом в 6 грамм, которая опустилась в ладонь Ирсы и моментально из нее исчезла. «Мне очень нужна эта информация, господин Ирса». «Она будет, но это еще целый иллир, господин граф». «Хорошо», — внутренне содрогаясь от того, что денег у меня становится все меньше, спокойно согласился я. «Завтра утром вы будете знать результат допроса, а пока прошу отужинать. У нас сегодня кальмары, жареная ставрида с печеным картофелем и молодой барашек на вертеле». Через пару минут, помыв руки, я сидел в зале для благородного сословия, с аппетитом уплетал жирную рыбу и посматривал на щуплого паренька в потертом синем камзоле и при тонком мече на левом боку, расположившегося за соседним столиком. И, быстро прикончив свой ужин, я вытер ладони салфеткой и, заметив, что молодой дворянин посмотрел на меня, улыбнулся и представился. «Граф Урквард Ройхо. Готовлюсь к поступлению в военный лицей Крестич». Парень помедлил, покраснел и представился в ответ. «Веран Альера. Второй сын графа Рольфа Альеры. Так же, как и вы, прибыл в Крестич». «Хм, видимо, вместе учиться станем». «Наверное». Веран пожал плечами. Так я познакомился со своим первым соучеником.